Глава 28. Умерла и похоронена. По возвращении из Уайлдернси Роберта поджидало письмо от кузины Алисии. Юная леди писала: «Папочке значительно лучше, и он хочет, чтобы ты приехал к нам в Одли-Корт. По какой-то необъяснимой причине моя мачеха вбила себе в голову, что твое присутствие здесь в высшей степени желательно. Она постоянно изводит меня вопросами о том, куда и зачем ты ездишь. Умоляю, приезжай, не откладывая, иначе мои близкие не успокоятся. Искренне твоя А.О.» «Миледи интересуют мои передвижения», — отметил Роберт, усаживаясь у холостяцкого камина и набивая трубку. «И она выпытывает сведения у падчерицы в своей обычной невинной и очаровательной манере. Бедная золотоволосая грешница. Похоже, наш поединок становится неравным. Почему она не спасается бегством, пока еще есть время? Ведь я ее предупредил, раскрыл все карты. Бог весть, не понимаю». Он вновь и вновь задавал себе этот вопрос, сидя в клубах сизого дыма, словно алхимик в таинственной лаборатории. «Почему она не бежит? Я бы не стал без необходимости навлекать позор на этот дом. Я всего лишь хочу исполнить долг по отношению к пропавшему другу и к благородному человеку, вручившему свою жизнь недостойной женщине. Видит Бог, я не хочу ее наказывать». «Я не мститель, не палач. Я просто исполняю свой долг. Предупрежу ее еще раз, а затем...» Мысли Роберта перенеслись в сумрачное будущее, где он не видел ни малейшего проблеска света, способного рассеять черную мглу. Он вновь подумал о страданиях, на которые обречен дядюшка, и вновь встал перед ним образ Клары Талбойс, властным жестом повелевающий ему идти вперед к неведомой могиле брата. Как поступить? Отправиться в Саутгемптон и попытаться разузнать, что за женщина окончила свой земной путь в Вентнере? Тайно подкупить мелких сошек, участвовавших в грязном заговоре, чтобы указали мне дорогу к трижды виновной преступнице? Нет. Сначала испробую другие способы докопаться до истины. Пойти к несчастному старику и обвинить в причастности к постыдному обману? Нет, я не буду пытать этого бедолагу, как несколько недель назад. Я отправлюсь прямо к заговорщице и сорву прекрасную вуаль, под которой она скрывает злобную личину, вырву у нее тайну судьбы моего друга и навсегда изгоню из дома, который она оскверняет своим присутствием. Ранним утром следующего дня мистер Одли выехал в Эссекс и прибыл в Одли-Корт без четверти 11. Миледи он дома не застал, так как назло встала пораньше и, взяв с собою падчерицу, уехала в Челмсфорд за покупками. Кроме того, она намеревалась навестить нескольких приятельниц, так что до обеда ее можно было не ждать. «Сэру Майклу значительно лучше. Поднимитесь к нему?» — спросил слуга. «Нет», — покачал головой Роберт. Он не хотел видеть дядю, потому что не знал, о чем с ним говорить. Как отвратить беду, как смягчить жестокий удар, грозящий его благородному сердцу. Даже если представить, что Роберт смог бы простить смерть друга, он все равно возненавидел бы эту женщину за страдания, причиненные его любимому дядюшке. Он предупредил слугу, что прогуляется в деревню и вернется к обеду, и вышел из дома. Бесцельно побродив по лугам, молодой человек решил сходить на кладбище и посмотреть на памятники, подумав, что настроение такое ужасное, что хуже не станет. Через этот самый луг, по этой же самой тропинке, он спешил из Одли-Корта на станцию в сентябрьский день, когда исчез Джордж Талбойс. Роберт вспомнил нехарактерную для себя торопливость и смутный ужас, который овладел им, как только он потерял из виду своего друга. «Почему меня охватил безотчетный страх? Почему исчезновение Джорджа показалось мне таким странным, загадочным? Было ли это предчувствие или навязчивая идея? Вдруг я все-таки заблуждаюсь, и цепочка доказательств соткана из моих глупых домыслов? Что, если мои ужасные подозрения — всего лишь нервические фантазии холостого ипохондрика? Харкурт Талбойс не видит ничего особенного в событиях, из которых я выстроил целую теорию. Я раскладываю перед ним отдельные звенья цепи, и он не замечает соответствия, не в состоянии соединить их воедино. О боже, неужели дело во мне? Роберт горько улыбнулся и покачал головой. У меня в записной книжке лежат доказательства преступного сговора. Осталось раскрыть самую темную половину тайны Миледи. Церковь стояла в стороне от беспорядочно застроенной главной улицы, и деревянные ворота кладбища выходили на широкое пространство, по которому бежал ручей. Луг плавно спускался в долину, где пасся скот. Роберт медленно прошел по узкой тропинке, ведущей к воротам. Тихий пустынный пейзаж соответствовал его мрачному настроению. В дальнем конце луга ковылял к перелазу одинокий старик. О том, что где-то здесь еще идет жизнь, свидетельствовал только дым, медленно поднимавшийся над крышами, до стрелки старинных часов на церковной колокольне указывали случайному путнику, что вялое течение деревенской жизни в Одли не остановилось совершенно. И еще один признак жизни. Ступив на церковный двор, Роберт вдруг услышал торжественную органную музыку, лившуюся через приоткрытое окно колокольни. Он остановился, прислушиваясь к прекрасной мелодии в исполнении опытного музыканта. Кто бы мог подумать, что деревенская церковь может похвастаться таким звучным органом? Когда Роберт был здесь в последний раз, школьный учитель наигрывал детям мелодию из самых простых аккордов, которая не производила особого впечатления. Молодой человек помедлил у калитки, не желая разрушать чары, навеянные грустной мелодией. Музыка, то набиравшая полную мощь, то затихавшая до шепчущей мягкости, плыла к нему сквозь туманный зимний воздух, неся покой и утешение. Он тихо приоткрыл калитку и пересек маленький дворик перед входом в церковь. Кто-то оставил дверь открытой, видимо, органист. Роберт толкнул дверь и взошел на квадратное крыльцо, откуда вели узкие каменные ступени в органный зал и на колокольню. Он снял шляпу, прошел в храм, где пахло по будням сыростью и плесенью, и остановился у алтаря. Маленькая галерея находилась как раз напротив Роберта, но он не мог разглядеть музыканта, поскольку куцая зеленая шторка перед органом была плотно задернута. Органист заиграл Мендельсона, и мечтательная грусть мелодии поразила Роберта в самое сердце. Слушая музыку, он прошелся по укромным уголкам церкви, рассматривая полуразрушенные памятники почти забытым умершим. «Скольких душевных мук, сомнений и терзаний я мог бы избежать, если бы бедняга Джордж скончался у меня на руках, и я похоронил его здесь, у стен скромной сельской церкви», — думал Роберт, читая выцветшие надписи на мраморных плитах. «Я должен узнать его судьбу, должен. Чудовищная неопределенность, ужасные подозрения отравляют мою жизнь». Он посмотрел на часы. Половина второго. Придется ждать еще 4 или 5 часов, пока Миледи не вернется домой, совершив визиты. Боже милостивый, какая лицемерка! Какая коварная обманщица! Ничего, скоро этой комедии придет конец. Довольный я с ней миндальничал. Она отказалась принять косвенное предупреждение. Сегодня вечером я поговорю с ней прямо. Орган замолчал. Стукнула крышка. Интересно, что за музыкант зарывает свои таланты в глуши, играя изысканные фуги Мендельсона за каких-нибудь 16 фунтов в год, — подумал мистер Одли. Он задержался на крыльце и стал ждать, пока органист спустился по неудобной лесенке. Вынужденный убить 5 часов до приезда Миледи, Роберт радовался любому развлечению, каким бы праздным оно ни было. Первым из-за ширмы показался мальчик, одетый в плисовые брюки и темную полотняную блузу. Он громко топал грубыми башмаками по ступенькам, а с лица его еще не схлынула краска, Так усердно он надувал мехи старого органа. Следом за мальчуганом появилась девушка в шелковом черном платье строгого покроя и большой серой шали. Увидев Роберта, девушка вздрогнула и побледнела. Клара Талбойс. Роберт ожидал встретить здесь кого угодно, только не ее. Она упоминала, что собирается навестить друзей, которые живут в Эссексе, но графство обширно, а деревня Одли — одна из самых глухих и малолюдных. Молодой адвокат никак не предполагал, что сестра потерянного друга сможет наблюдать за каждым его действием и судить о тайных движениях разума, а то и проследить его подозрения до той, кого они касаются. Вновь осознав свою беспомощность, Роберт понял, что сама судьба указывает ему путь к безвестной могиле потерянного друга. Клара заговорила первой. «Вы удивлены, мистер Одли?» «Признаться, более чем». «Я ведь говорила вам, что собираюсь в Эссекс. Я уехала из дому позавчера, а вашу телеграфную депешу получила прямо перед отъездом. Я остановилась у подруги, миссис Мартин, жены нового приходского священника Маунт Станнинга. Сегодня утром я решила осмотреть деревню и церковь. Моя подруга с викарием и его женой инспектирует сейчас местную школу, а я вот попробовала сыграть на старом органе. Я даже не знала, что есть такое селение, Одли. Так его назвали по вашей фамилии, верно?» «Видимо, да», — ответил Роберт, удивляясь спокойствию девушки и своему волнению. «Насколько я помню, здесь со времен Эдуарда IV жил один из моих предков, которого звали Одли из Одли. Еще я знаю, что некий Одли похоронен за оградой вблизи алтаря. Признаться, я так и не выяснил, чем прославился сей доблестный рыцарь. Вы намерены ждать здесь своих друзей, мисс Талбойс?» «Да, мы условились, что они вернутся за мной, закончив дела». «И вы поедете с ними в Маунт Станнинг?» «Да». Роберт стоял со шляпой в руке, глядя отсутствующим взглядом на гранитные надгробия. Клара Талбойс посмотрела на его бледное, изможденное лицо. «Вы, наверное, болели?» — тихо спросила она, с той же мелодичной печалью в голосе, какая только что звучала в музыке старого органа. «Нет, просто устал», — ответил Роберт. «Меня одолевают сомнения и вопросы, на которые я не могу найти ответов». «Интересно, догадывается ли она, подозревает ли?» — думал он. Роберт сам рассказал Кларе, при каких обстоятельствах исчез ее брат, скрыв лишь имена тех, кто так или иначе соприкасался с этой тайной. А вдруг девушка поймет, что он утаил. Она смотрела на него внимательным, серьезным взглядом, словно пытаясь прочесть самые сокровенные мысли. «Кто я для нее? Кто я для этой девушки с лицом моего потерянного друга, похожей на Афину Палладу? Ее серьезные карие глаза насквозь видят мою жалкую колеблющуюся душу. Как я могу надеяться победить силу ее красоты и мудрости?» Мистер Одли прочистил горло, готовясь пожелать прекрасной спутнице прекрасного дня и сбежать из ее рабства на уединенный луг за церковным двором, как вдруг мисс Талбойс остановила его, заговорив на ту самую тему, которую он старался избежать. «Вы обещали написать, если узнаете что-то новое. Писем я не получала. Значит, вы ничего не узнали?» «Как ответить на этот прямой вопрос?» «Видите ли», — помолчав, сказал он, «цепочка косвенных улик, связывающих тайну судьбы вашего брата с человеком, которого я подозреваю, скована из очень слабых звеньев. После моей поездки к вам, в Дорсетшир, к ней добавилось еще одно». «И вы не хотите рассказать мне, что именно обнаружили?» «Предпочел бы сперва узнать больше». «Из вашего сообщения я поняла, что вы собираетесь в Уайлдернси». «Там я уже побывал». «Вот как? Значит, именно там вы узнали что-то новое?» «Да, там». «Не забывайте, мисс Талбойс, что мое подозрение основывается на тождественности двух личностей, между которыми нет очевидной связи. Одной из них, предположительно, нет в живых, а другая жива и здорова. На этом основан заговор, жертвой которого пал ваш брат. Если его супруга, Эллен Талбойс, действительно скончалась, как написано в соответствующих документах, и если на кладбище Вентнере похоронена именно она, то мне остается только признать поражение. Я хочу кое-что проверить. Один решительный шаг, и мы установим правду». Он произнес это сдержанно и в то же время торжественно, не скрывая обуревающих его чувств. Мисс Талбойс взволнованно протянула холодную руку и коснулась его руки. Роберта охватила дрожь. «Я уверена, что вы исполните свой долг перед другом и раскроете эту тайну». В церковный двор вошли жена священника со спутниками. Роберт поцеловал руку девушки и сказал: «Я пустой, никчемный человек, мисс Талбойс, но если бы я мог вернуть вашему брату Джорджу жизнь и счастье, я бы, не задумываясь, пожертвовал своими чувствами. Боюсь, что теперь могу только разгадать тайну его судьбы, принеся в жертву самых близких мне людей». Он надел шляпу и быстро вышел через калитку, ведущую в поля. «Кто этот симпатичный юноша, Клара?» — спросила миссис Мартин. — «Мистер Одли, друг моего бедного брата». — «Вот как? Значит, он родственник сэра Майкла Одли?» — «Кто такой сэр Майкл Одли?» — «О, дорогая, он самый влиятельный человек в нашем приходе. Через денек-другой мы заглянем в Одли-корт, и ты повидаешься с баронетом и его очаровательной молодой женой». — «Молодой женой?» — переспросила Клара, пристально взглянув на подругу. «Так значит, сэр Майкл недавно женился?» «Да, он вдовел 16 лет, а полтора года назад женился на бесприданнице, молоденькой гувернантке без единого пенни в кармане. Невероятно романтическая история. Леди Одли теперь считается первой красавицей графства. Пойдем, Клара, лошадь заждалась, а ехать нам еще долго». Клара села в небольшой экипаж, стоявший у главных ворот. Лошадку держал под устцы тот самый мальчик, что надувал мехи старого органа. Миссис Мартин, причмокнув, тряхнула поводьями, и лошадка потрусила в сторону Маунт-Станинга. «Фанни, пожалуйста, расскажи мне о леди Одли», — помолчав, попросила Клара. «Как ее девичья фамилия?» «Грэм». «Хорошенькая?» «Красавица, как ангелочек, большие голубые глаза и пышные светло-золотые локоны». Клара погрузилась в молчание и за все время пути больше ни разу не спросила о миледи. Ей вспомнился отрывок из письма, которое написал во время медового месяца Джордж. «Сейчас вот я пишу тебе письмо, а моя милая ребячливая женушка за мной наблюдает. Жаль, что ты не видела ее, Клара. Глаза у нее ясные и голубые, будто небо в летний день, а волосы образуют золотой нимб вокруг головы, как у Мадонны на итальянских картинах».